Как ни рвалось мое сердце к дочери, а словам врача я, конечно же, вняла. Если вдруг окажется, что я выпишусь раньше времени, а дома со мной что-то случится, то загремлю я в клинику надолго. Молоко сцеживайте. Сейчас лучше, чтобы оно дочери не попадало. Лекарство, которое мы вам даем, не самая приятная штука. Он сказал это, и я сосредоточилась на том, чтобы делать все от меня зависящее для скорейшего возвращения к дочери. За сцеживанием молока меня и застал приезд Кирилла. Муж не стал стучаться, просто зашел в палату и застыл на пороге. Как же меня перекорежило от того, что он пытался изобразить виноватость на лице. Ночевал у своей шлюхи, трахал ее ночью, пока я мучилась здесь, разрываемая чувствами и горем, которое мне не с кем было даже разделить, и теперь приехал, как ни в чем не бывало. «Поздравляю, Бирюков, у тебя минус проблема в виде нашего ребенка. Отметил?» Отойдя от раковины, я поправила казенную ночную рубашку и посмотрела на мужа прямо. Он лишь сцепил челюсти, не торопясь отвечать. А когда я добралась до постели, на край которой и присела, Кир все же прошел в палату. «Варя, мне очень жаль, что так все случилось». Начал он, но я его оборвала. «Как тебе жаль? Рассказывай своей Яне. У нас с тобой отныне разговор короткий. Мне нужно все, что ты обещал, и дальше встречи с дочкой у тебя будут происходить только в моем присутствии». Взгляд Бирюкова недобро сверкнул, но отвечать мне на это муж не стал. Я так и читала. Поговорим об этом потом. А сейчас можно сделать вид, что я согласен. «Я сделаю все, что нужно, Варя», — повторил Кир. «И если ты думаешь, что мне не горько от нашей потери, заткнись!» Закричала я, не сдерживаясь, когда поняла, что он собирается рассказывать эти все вещи, которые к реальности никакого отношения не имели. «Заткнись и не смей кощунствовать, Бирюков. Пока наш ребенок умирал, ты трахал свою любовницу». Мой голос перешел на виск, такой истеричный, что я не узнавала в нем саму себя. Еще чего доброго, вот-вот прибегут санитары, которые вкатят мне успокоительный укольчик. Этому я совершенно не удивлюсь, хотя мне и нужно вести себя разумнее. «Варя, Варенька, ну прости ты меня, и если тебе станет легче, у меня не было секса с Яной». Он говорил так уверенно, что даже мысль мелькнула. Если Кир врал, ему можно было смело подавать резюме во все самые крутые театры страны. Бирюкова там с руками оторвут. «Мне не станет легче уже никогда», — проговорила я тихо. «Никогда я не забуду, что если бы не ты, я могла бы сейчас вынашивать малыша». Я вновь тяжело опустилась на койку. Та жалобно скрипнула, и этот звук пришелся как нельзя кстати. Он отражал то, что бушевало у меня внутри. «Я надеюсь, что в ближайшее время меня выпишут. Сегодня я найду и покидаю тебе варианты тех квартир, которые мне придутся по душе. Ты обещала мне купить все, что я пожелаю. Вот и оформишь дарственное на мое имя, чтобы тебе в голову не пришла мысль претендовать на наше жилье с Вероникой. А также я подумаю, какая сумма в месяц меня удовлетворит». Я потерла лоб, потому что в данный момент совершенно не могла рассуждать о настолько земных вещах. Вот станет мне немного легче. Приду в себя и бегом к адвокату. Он подскажет, как лучше будет поступить, чтобы не остаться с носом. «Я сделаю все, как ты скажешь, Варя», — пообещал мне Кирилл. «И не переживай за дочь, она будет под присмотром». «Потому что к ней приедет моя мама», — уведомила я мужа. «Лиза уже в курсе, так что даже не вздумай препятствовать этому». Кир поджал губы, видимо, выражая недовольство тем, что не ему сидеть с собственным ребенком, но говорить ничего не стал. А я так и представляла себе, что он даже обрадовался такому исходу. Еще бы. Теперь иди к Яне и живи с ней в свое удовольствие. «Хорошо, я приеду завтра. Может, тебя уже отпустят?» — спросил Бирюков. На что я лишь отмахнулась. Чертовски устала от него и от его присутствия. Да и состояние у меня было, не сказать, что нормальное. Опять начинала кружиться голова, а в висках заломило. «Не знаю, Кирилл, не доводи меня, и, может, отпустит. Хотя тебе, наверное, даже выгодно будет овдоветь. Избавишься от еще одной помехи». Он весь запылал гневом и сделал шаг ко мне. Даже задыхаться стал от негодования. «Ты дура, Варя!» Выдал мне Кир и, развернувшись, умчался. Наверное, в чем-то он прав. Не будь я дурой, давно бы поняла, что во время секса представлял он вовсе не меня и не проходила бы сейчас через свой личный ад. Ночь я провела в бесконечных кошмарах. И хоть мама отзвонилась мне и сказала, что приехала, чтобы сидеть с внучкой, тревога внутри была такой огромной, что я даже не представляла, как с ней бороться. А когда на термометре обнаружились нормальные цифры, это стало поводом сообщить врачу, что я готова ехать домой, пусть даже для этого и придется подписать любые бумаги. «Варвара, я вас отпущу, но только если вы пообещаете две вещи. Во-первых, вас должны обязательно осматривать на дому. Во-вторых, если вдруг что, не нужно геройств. Сразу возвращайтесь». Я кивнула рассеянно. «Обещаю». Он посмотрел на меня скептически, но все же обнадежил. Ближе к обеду оформит все как нужно. И потекли часы, когда я была готова, но пока не могла уехать. А меж тем волнение внутри становилось все ощутимее. Я никак не могла понять, что не так. Вроде и мама сказала коротко, что у них все хорошо, и Лиза сообщила, что когда она уезжала рано утром, Микуся была бодра, весела и под присмотром, но материнское сердце рвалось туда, к моей доченьке. Едва такси остановилось возле особняка, и я вышла, забрав сумку, как поняла, что Кирилл дома. Но мама мне об этом не говорила. А когда я быстрым шагом добралась сначала до входа, затем до гостиной, меня прошило осознанием. Этот запах духов, что был разлит в воздухе, я знала, кому он принадлежит. Следом меня затопило волной дикой, неистребимой агрессии. Я увидела их. На диване сидела моя мама, которая держала на руках Веронику и улыбалась. В полуметре от них расположилась Яна, и она тянула руки к моему ребенку. Щелчок в голове, как мне казалось, должны были слышать все. Он стал сигналом к тому, что черта перейдена. Словно поняв, что сейчас произойдет, Вероника скривила личико и разрыдалась. Сумка выпала из моих рук, к счастью для Яны, иначе бы я попросту ее убила. И когда я подлетела к ней с каким-то диким животным рыком, после чего вцепилась в пергидрольные волосы, Яна закричала не своим голосом, а Никуся стала биться в истерике. У меня в руках оставались клочья волос. Любовница Кирилла верещала так, будто ее убивают. Я не знала, сколько это длилось, но внезапно меня легко, как пушинку, вскинуло наверх. И когда я поняла, что это муж оторвал меня от Яны, я переключилась на него. Стала биться, продолжая рычать, чтобы высвободиться и снова наброситься на источник той боли, что был настолько рядом. «Варя, хватит! Хватит!» — кричал Бирюков, встряхивая меня, словно тряпичную куклу. Ему тоже досталось от души, но он не ослабил хватку, потому что знал, чем закончится эта история, если обрету свободу. Когда же я немного предуспокоилась, он еще раз хорошенько меня тряханул и оставил в покое. «Что ты творишь?» Набросился муж на меня, пока я обозревала поле боя. «Это ты меня спрашиваешь?» — прохрипела в ответ. Бросив без дальнейшего внимания Яну, которой мозгов хватило отступить подальше к выходу, я ринулась к дочери и, забрав ее, прижала к себе. Только когда рядом со мной забилось родное сердечко, я стала успокаиваться и даже представлять не желала, что сцена, которую тут устроила любовница мужа, была не единственной. «Варя, это же покупательница. Она смотрит дом, раз он вам больше с Кирюшей не нужен», — прошелестела мама. «Ты что?» Я смерила ее взглядом и хмыкнула. «Даже если у нее и хватит денег на покупку, то исключительно потому, что ее очередной сутенер, видимо, его мужа, сделает ей такой царский подарок», — отчеканила я. Напоследок, взглянув на эту переделанную с ног до головы сучку, в которой Кирилл увидел свое истинное счастье, я развернулась, чтобы унести все еще плачущего ребенка наверх, в комнату. «Да-да, мама, это та самая шлюха, которой уходит мой муж. Я тебе о ней говорила. Позаботься о том, чтобы ее здесь не было, когда спущусь». Я стала подниматься по лестнице, чувствуя, что эти военные действия могут мне аукнуться, да еще как. Но решила до последнего держать Марку и голову высоко поднятой. «Варя!» — окликнул меня Бирюков, когда я достигла середины ступеней. «Сейчас я отвезу Яну домой, вернусь, и мы поговорим». О, сколько немых обещаний звучало в его голосе, сколько всего он хотел бы мне сказать, окажись мы наедине. Я мысленно напомнила себе, что, пожалуй, стоит немного снизить градус, стать хитрее, раз эта белобрысая гадина получила свое хотя бы отчасти. Так будет правильнее и выгоднее прежде всего для моей дочери. Удостоив слова мужа лишь ответного королевского кивка, я продолжила свой путь и по лестнице, и по жизни. Мама появилась в детской, где я, наплевав про то, что только вчера мне делали уколы, все ждала Веронике грудь. Моя малышка мгновенно успокоилась, стала засыпать, как бывает с детьми, которые очень долго и безуспешно находились в состоянии истерики, и попросту сил больше у них ни на что не осталось. «Я вообще не понимаю, что творится», — заявила мама, всплеснув руками. Я шикнула на нее и взглядом указала на диванчик рядом. Рассказала обо всем лишь вкратце и по телефону, но в целом этой информации вполне должно было хватить с избытком. Он представил ее как покупательницу, уточнила, чтобы окончательно и безвозвратно снять с мамы все подозрения. «Ну да». Рано утром позвонил, сказал, что заедет быстро перед тем, как отправляться к тебе. Привезет девушку, которая посмотрит дом, раз он вам такой огромный больше не нужен. Ответила мать. Я тихонько фыркнула. «Конечно, не нужен. Нашей семьи ведь больше нет. Зато эта наращенная дрянь будет тут королевствовать и ходить с видом победительницы». Не то чтобы это была здравая идея, но захотелось проверить. А что же ответит Кирилл, если заявлю, что нам с его дочерью нужен этот особняк? Могу прозакладывать голову. Муж делает все, чтобы оставить его себе и презентовать впоследствии Яне. «Ну, теперь ты все знаешь», — ответила я, прикрыв глаза. «От усталости, от эмоций, которые выпотрошили меня, оставив после выжженное поле. Давай я переложу ее в кроватку», — предложила мама, указав на Никусю. Я кивнула, потому что пока заниматься всецело дочкой не могла. Мне бы в душ сползать, да смыть с себя остатки больничного запаха. О чем я маме и сказала, когда она забрала внучку и, покачивая, понесла ее в кроватку. «Что же творится? Что же творится?» — приговаривала она, отражая ту растерянность, что ею владела. Знала бы она, какие чувства охватывают меня каждый раз, когда думаю о том, как широко стали простираться стараниями Кирилла владения Яны. Он ведь не с женой сейчас выбрал остаться. Он повез любимую успокаиваться дома. С другой стороны, хорошо. Чем больше я это понимала, тем пустыннее становились чувства с моей стороны. А через пару часов, когда я приняла душ, перекусила и немного отдохнула, домой вернулся Бирюков. И, судя по его виду, с которым он зашел в дом, не ожидало меня ничего хорошего. То, что он готов ради своей крали на все, уже было для меня ясно. Притащить ее в дом к ребенку, представить потенциальной покупательницей. Как же меня это бесило, особенно тот факт, который был очевиднее некуда. Яна положила глаз на дом. И именно он ей нужен в первую очередь. И уже воспользовалась тем, что меня нет, а заодно приценилась и к ребенку. А этот почетный идиот ничего не хотел замечать. Что ж, расплата будет неминуемой, но я из ситуации выйду до того, как Кирилл останется ни с чем, и заберу свое. «Как ты себя жутко повела!» — процедил Бирюков, когда подошел ко мне и остановился в паре метров. Я отложила ноутбук, в котором просматривала разные объявления на тему того, куда нам с дочкой переезжать, и решая, делать ли это в принципе. Раз уж муж обещал выполнить все мои условия, грешно будет не оставить Яну с носом. А дом этот, который слишком огромен даже для большой семьи, всегда можно продать и переехать в более подходящее жилье. Как я себя повела? Как мать? Готова защищать своего ребенка? Пожала я плечами и поднялась, чтобы не возникало этого диссонанса. Он выше, я ниже. И хоть с ростом Кира было невозможно соперничать, я не уступлю ему ни йоты, ни в едином аспекте. «Не нужно Веронику ни от кого защищать», — устало откликнулся муж. «Яна же не монстр, чтобы наносить ей вред, да еще и в присутствии отца и бабушки. Она не имеет права вообще прикасаться к моему ребенку». Отрезала я, глядя на мужа так, чтобы он понял. Рассказывать о том, что Ника еще и его дочь, и он сам решает, с кем общаться полугодовалому младенцу, не стоит. «Я все понял. Я был неправ. Как у тебя самочувствие?» Всего три фразы, а Кирилл меня ошарашил ими посильнее того, что меня ожидало, когда вернулась домой. «У меня все прекрасно. Я только что мысленно похоронила своего младшего ребенка, а до этого мне муж сообщил, что он уходит к другой. Каким у меня может быть самочувствие в этот момент? Исключительно прекрасным». Последние силы, которые удалось скопить за то короткое время отдыха, что я себе урвала, иссякли. Я снова опустилась на постель. И плевать на все эти психологические приемы в стиле «кто выше». «Варя, я прошу прощения за то, что привел сюда Яну». Начал Кирилл, на что я заявила. «Прощение не принимается, потому что я ума не приложу, с чего ты решил играть в эти игры с какими-то там подставными покупательницами. Я понимаю, Яне в первую очередь, конечно, нужен наш особняк, но...» Разведя руками, я не договорила. Пусть додумывает сам. Тем более, что я пока не решила твердо, нужно ли бороться за такие хоромы или просто забрать свое более-меньшее, без боя. Так что сейчас приду в себя, встречусь с адвокатом, а потом уже будет у меня какой-то окончательный план действий. Яне не нужен наш, как ты выразилась, особняк. После развода у нее все в порядке с деньгами и имуществом. Квартира, в которой она живет. Он осекся, и я понимала, почему. Хотя обо всем догадалась и так. Можно было смело присовокупить к сказанному. Я там уже 2 дня живу, в этой квартире. Успел все рассмотреть. Особенно хороша кровать. Господи, ну зачем я себя так извожу? Ведь мне все еще жутко больно. Хорошо, если не нужен, то давай сделаем так. Ты подаришь мне свою половину, а вторая после развода будет и так принадлежать мне. Идет? Переключилась я мысленно сама на дела насущные и переключила мужа, который подбирал мысленно, как бы сгладить те углы, которые нарисовались у нас раньше его стараниями. «То есть ты дашь мне развод?» — уточнил он. «Как будто это было самым важным в том, что между нами происходило. Хотя я прекрасно отдавала себе отчет в том, что свои переживания могу засунуть куда поглубже. Они никого, кроме меня самой, не волнуют. Рано или поздно придется», — пожала я плечами. «На данный момент я хочу лишь обеспечить себе и ребенку гарантии безопасности, в первую очередь имущественные. Так что давай вернемся к этому разговору чуть позже, когда я найму хорошего адвоката». Кирилл смотрел на меня с нотками недоумения. Наверное, у него в голове все было просто. Он купил бы мне то, во что я бы тыкнула пальчиком, выделил бы на содержание ребенка энную сумму и благородно играл бы в игру. Ах, какой я идеальный отец! Да и муж тоже прекрасный, пусть и бывший. Да и не до таких низменных вещей ему сейчас было, ведь он весь был погружен в свою Яну, причем в прямом смысле этого слова наверняка тоже. «Хорошо, так и поступим», — ответил он. «Пока отдыхай, я буду рядом, поработаю из дома». Я даже брови вскинула. «А как же там его Яночка? Без поддержки, без волос? Но не уточнять же это на самом-то деле». Один тот факт, что Бирюков все же засунул в одно место свои желания поквитаться со мной за Яну, говорил о многом. Я надеялась, что у него все же действительно останется ко мне хоть какое-то уважительное отношение, как к матери его пока единственного ребенка. Но предполагала, что он просто себя притормозил, чтобы обсудить с Яной, как поступить с нашим домом. «Ты можешь ехать хоть к черту на рога, я справлюсь и сама», — ответила мужу и указала на дверь. «А сейчас выйди, я действительно хочу отдохнуть. У меня последние пару дней выдались, ну, очень тяжкими твоими стараниями». Немного постояв, Кирилл молча развернулся и покинул комнату. А через пару часов также молча и без предупреждений уехал. Хотя я и не рассчитывала на то, что Бирюков станет ставить меня в курс о каждом своем телодвижении, выводы были ясны. Теперь мы с Киром будем жить параллельными жизнями. Надеюсь, это к лучшему.